Одинцова обратилась к Аркадию. «А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?» «Я согласен с Евгением», — отвечал он. Катя поглядела на него из-под лобья. «Вы меня удивляете, господа», — промолвила Одинцова. «Но мы еще с вами потолкуем. А теперь я слышу, тетушка идет чай пить. Мы должны пощадить ее уши».